Глава 18. Пилюля Байдзюня. После бесконечно долгого мгновения, в течение которого наши глаза вели между собой странную молчаливую борьбу, Сюйкай ушел. А я доплелась до кровати и тут же уплыла в сон, стоило голове ощутить подушку. Однако чувство некого отупление после всего произошедшего не оставляло меня ни следующим утром, когда вновь пришла Алине, ни днем, когда настало время прогулки с вдовствующей императрицей. Судя по всему, Сюйкай был в курсе событий, потому что нам никто не препятствовал, когда почтенная дама вывела меня из покоев, а затем и из дворца. «Милочка, ты так и будешь продолжать витать где-то далеко или почтишь старую женщину своим вниманием?» — протягивает она, мягко взглянув на меня спустя некоторое время. «Прошу прощения, я...» Останавливаю себя, осознав, что назвать причину своего состояния мне не позволит воспитание. «Я действительно слегка рассеяна». «Слегка? Ты льстишь себе, деточка», — фыркает мачеха императора. «У меня ощущение, что я иду рядом с кучевой тучей, грозящей вот-вот пролиться дождем. Ты всегда стараешься соответствовать погоде, или это только кратковременное явление?» Слегка хмурюсь, не угнавшись за логикой, а затем поднимаю голову и смотрю на небо, и впрямь погода сегодня... Не сказать, что благоприятное для прогулок. А затем до меня доходит еще одно несоответствие. В своем письме вы обращались ко мне так формально, протягиваю, взглянув на даму. Но сейчас барьер вновь исчез. Естественно, я не планировала просвещать Сюйкая, насколько дружна с тобой. Поэтому и не навещала тебя несколько дней. Пусть мальчик решит, что в тот день мне было важнее сохранить лицо Севера, чем уберечь себя от его гнева. Отмахивается она, продолжая неспешно идти по тропинке в сад. «А мы дружны?» — спрашиваю зачем-то. «Это решать тебе, милочка. Я бы хотела, чтобы ты стала женой моего сына. Но этот сорванец уже наделал столько глупостей, что ты вряд ли пожелаешь подобного развития». «Вы продолжаете называть его сыном», — замечаю я. «Он пережил слишком много, и у него никого нет. А все его великие генералы — такие же потерянные дети, как и он сам», — негромко произносит вдовствующая императрица. «У меня тоже никого нет. И я тоже пережила слишком многое. Но что-то никто не торопится назвать меня дочерью. Я завидую Сюйкаю», — отзываясь через некоторое время. «Прости меня, девочка. Но как бы ты ни гордилась своими победами, до Сюйкая тебе далеко», — неожиданно произносит она. «Что? Я не горжусь своими?» — начинаю говорить и замолкаю под внимательным взглядом. «Может, и горжусь немного, не отрицаю. Но не могу сказать, что между нами с Сюйкаем такая уж большая пропасть. Чтобы получить свою силу, ему пришлось истязать себя до такой степени, что у него все тело было в шрамах. Мне потребовались все мои связи, чтобы достать для него редкое средство, способное восстанавливать кожный покров. Но кто восстановит ему душевные раны?» Отзывается мачеха императора, явно близко принимающая к сердцу эту историю. «Истязать до шрамов?» Нахмурившись, смотрю на нее. «Что это за тренировки такие?» «По-твоему, стать во главе огромной империи возможно без усилий и затрат?» Фыркнув, она качает головой. «Он владеет сильнейшей в мире техникой. И чтобы стать истинным повелителем грозы, Ему необходимо было подвергаться постоянным атакам молний на протяжении нескольких лет. Ты можешь себе представить, какая это была мука? Нескольких лет. С легким ужасом повторяю, наконец осознав разницу между нами в полной мере. А затем пристально смотрю на мачеху императора. Она сделала это специально? Выдала мне его секрет, сообщив о способе закалки. Может, она еще и координаты того места скажет, где непрерывно бьют молнии и где тренируется император и его генералы? «Ты не сможешь там выжить», — качает головой вдовствующая императрица, догадавшись о моих мыслях. «Ты даже перед одной единственной молнией не выстоишь». Мне известно, что ты владеешь лишь первой ступенью техники. «Это вы!» — потрясенно выдыхаю я. «Это вы принесли отцу Сюйкая секретную технику! Иначе откуда у нее столько знаний? И откуда столько скрытого уважения к ней со стороны Сюйкая и его генералов?» «Это был мой путь в семью императора». Женщина чуть пожимает плечами, словно она и не призналась сейчас в том, что смогла создать мощную империю. «И вы связаны с верховными монахами!» Я пораженно смотрю на нее. «Выходит, это решение было одобрено последователями Макото?» «В твоих словах неверная последовательность». Именно потому, что этот путь для Севера был одобрен верховными монахами, я и пришла к отцу Сюйкая с техникой, способной поднять весь наш народ с колен, — хмыкает вдова. Но разве Север не страдает от гражданской войны? Дети Макото в горах не принимают Сюйкая в столице, — изумленно замечаю. Я знала, что внучка Тиона не только красива, но и умна не по годам. Кивает она с легкой улыбкой на губах. Ты права, деточка. Север разрывается от противоречий. Но не появись на его землях техника повелителя грозы, и мы бы сейчас не вели с тобой этот диалог, прогуливаясь по столице. Потому что столицы бы просто-напросто не было. Этот город разросся при Сюйкае, как и многие другие города. А когда мы с мужем только начинали строить планы, Север представлял собой децентрализованное государство, состоящее из нескольких десятков поселений, заселенных разными кланами и порой ведущих между собой борьбу за власть. Мы не просто не представляли угрозы. Мы фактически вымирали без какой-либо надежды на развитие. А сейчас империя Го — самый большой игрок на карте мира. Признаю, опустив взгляд на землю. И это только благодаря Сюйкаю, решившему во что бы то ни стало вернуть Северу былое величие. Правда, никто из нас уже не помнит. Когда оно было, это самое величие? 100 лет назад? 200? 300? Мачеха императора усмехается и качает головой. То, что сделал мой сын, невообразимо. Поэтому я могу ругать его, а ты — нет. На мой слегка шокированный таким поворотом взгляд она поясняет. Создай в одиночку мощное государство из пары разрозненных племен и умудрись в процессе не проклясть весь мир за отсутствие какой-либо помощи. Тогда поговорим об этом. Все-таки вы его любите. Киваю своим выводом. Конечно, люблю. Он может раздражать меня своей узколобостью. Но тут я ничего не могу поделать. Я не могла быть рядом и поддерживать его мудрым советом. «А где вы были?» Спрашиваю с легким любопытством. «Пока он тренировался и получал свою силу?» «Здесь, конечно, в столице». «А когда он вернулся, Мне пришлось уйти, чтобы не возникло проблемы двоевластия. А он знал, по какой причине вы уходите? Думаю, догадывался. Но мы никогда не говорили с ним по душам. И это тоже мое упущение. В конце концов, полноценной семьей мы были только при жизни его отца. Вдовствующая императрица надолго замолкает, уходя в свои воспоминания. А я шагаю рядом и стараюсь анализировать полученную информацию. Она делится ею со мной, зная, какую клятву я дала Макоту. Она в курсе, что я не могу выдать военные тайны постороннему и что я сохраню все в секрете. Но даже так. Разве всего этого не слишком много? Таким откровением я давно не была свидетельницей. Неужели эта женщина действительно желает, чтобы я прониклась симпатией к Сюйкаю? А вся ее бравада в первый день знакомства — не более чем попытка привлечь меня на свою сторону. Но нет же. Сюйкай не притворялся, когда закатывал глаза при ее появлении. Между мачехой и пасынком определенно непростые отношения. И как это ни печально, Сюйкай даже не представляет, как сильно эта мудрая женщина беспокоится о нем. «Скажите, пожалуйста, а кто такой Байджу?» Решаю задать неожиданный вопрос. Спросить у императора вчера не было возможности. Расспрашивать Байдзюни бесполезно, он не ответит. А Сюаньцзунь скорее облает, чем даст мне задать вопрос. Этот мальчик — наследник Севера со стороны горных племен. Ты как-то с ним связана? Вырываясь из своих дум, уточняет вдова. Наследник? Я едва не теряю дар речи. Но он служит в армии Сюйкая. Конечно. Сюйкай был бы полным дураком, если бы позволил ему разгуливать по горам, собирая вокруг себя силу магов ветра. «Байджу — маг ветра?» — переспрашиваю потрясенно. «Как наследник Макота. Было бы странно, если бы он им не был», — поднимает брови вдовствующая императрица. «Но почему ты задаешь такие странные вопросы?» «Что же это выходит?» «Белый генерал хотел, чтобы я знала, кто именно является его новобранцем, чтобы...» «Он в подчинении второго генерала», — осознаю, сводя брови. «И это самая главная ошибка Сюйкая, на мой взгляд», — покачивая головой, протягивает она. «Нельзя позволять им объединиться. Как я уже говорила, второй генерал — темная лошадка. И понять ход его мыслей крайне сложно». Цокнув языком, женщина встречает мой взгляд. «Если у тебя будет возможность, выведай, чего он хочет. Этим ты очень поможешь своей старой благодетельнице». «Вы вовсе не старая», — замечаю с улыбкой. «А Яна, это не шутка», — произносит она с каким-то странным выражением на лице. «Все они дают клятву перед статуей Макота. Но мне ли не знать, как легко из противоречий может родиться свобода?» Смотрю на нее и впервые не знаю, что сказать. Затем медленно киваю, молча принимая ее просьбу. Но не даю никаких гарантий в ответ. Потому что я могу предположить, чего хочет Байдзюнь. И в этом нет ничего страшного. Для человека со стороны. Но для северян, так долго ждавших расцвета, новое потрясение может стать настоящей трагедией. Погода совсем портится. Кажется, будет гроза. Глядя в небо, замечает вдова, после чего опускает голову и дарит мне вежливую улыбку. «Давай возвращаться, деточка. Уверена, ты не хочешь намокнуть так же, как и я». «Позвольте мне остаться», — Я люблю дождь. Мне его очень не хватало на севере. Неожиданно для себя самой произношу я взволнованно. Это опасно, милочка. Грозы у нас довольно редкое явление. Но молнии на севере беспощадны. Я лишь на пару минут. Хочу ощутить капли дождя на лице. После чего сразу же вернусь во дворец. Заверяю ее, невольно сжимая рукав, где потаенный карман с пилюлей. Не знаю почему, но четко ощущаю. Это и есть мой шанс проверить их действия. «Останься с ней», — обернувшись на одного из своих телохранителей, произносит вдовствующая императрица. «Проследи, чтобы она вернулась в свои покои в целости и сохранности». Сказав это, она оставляет меня, неспешно следуя по направлению к холодному дворцу. Никогда не забуду ее доброты и расположения. Быстрым движением разрываю ткань и бросаю пилюлю в рот. Затем напряженно смотрю на бесстрастное лицо охранника, возникшего передо мной. Он заметил, что я сделала, и собирается заставить меня... Через силу проглатываю пилюлю, не отрывая от него сосредоточенного взгляда. Несколько секунд мы оба смотрим друг на друга, словно готовясь к битве. А затем я сгибаюсь пополам от острой боли. Кинами, это невыносимо. Из моего рта вырывается стон. Ноги не выдерживают, и я оседаю на землю. Охранник нерешительно застывает рядом, откровенно не понимая, что теперь со мной делать. Мне станет легче. Это для здоровья. Я не причиню никому вреда. Каждый раз, набирая воздуха перед новым предложением, с силой выталкиваю из себя слова. Дождь начинает капать на лицо, принося желанную прохладу и противостоя тому пожару, что разгорается у меня внутри. «Я должен сообщить», — слегка неуверенно произносит охранник. «Во время дождя мне станет лучше. Вдовствующая императрица знает...» Я замолкаю, сворачиваясь в позу зародыша и плотно закрывая рот, чтобы не завыть в голос. «Это ненормально». Охранник делает шаг назад, уже решив, что является для него приоритетом, а именно донесение информации до своей хозяйки. «Да без разницы. Пусть уходит. Главное, чтобы боль прошла. Уже не могу терпеть». Дождь усиливается, а в небе сверкает молния. Слегка потрясенная догадкой, медленно переворачиваюсь на спину и смотрю на грозовые тучи, заславшие небо. Он не мог не знать. Неужели мне предлагают пройти через это? Император издал указ, и никто из генералов не сможет атаковать меня своей силой. Никогда. Но я должна научиться. Должна развить в себе эту способность, накапливать заряд и управлять молнией. И сейчас, один на один с природой, я имею шанс испытать себя. Скольжу ладонью по мокрой ткани платья, останавливаясь на животе. Боль почти прошла. Осталось лишь странное ощущение пустоты, которую нужно срочно чем-то заполнить. Ты не сможешь там выжить. Ты даже перед одной единственной молнией не выстоишь. Императрица предупредила, что туда, где непрерывно бьют молнии, где закаляются главные гаранты стабильности севера, мне хода нет. Даже с ее связями. Даже при огромном желании. Потому что я слишком слаба. Но вот он, обходной путь. Смогу ли я принять такое? Это будет очень больно. Шепчу, настраивая саму себя и не замечая, как вместе с дождем по лицу начинают течь настоящие слезы. Так больно, как еще никогда не было. Шмыгаю носом совсем по-детски, широко раскрыв глаза, но ни на чем не концентрируясь. пытаюсь побороть в себе эту слабость, боясь представить, какое жалкое зрелище сейчас являю. Лежа на земле в скрюченной позе, глядя на дождливое небо с уродливой гримасой страха на лице, плача и упрашивая собственное сознание крепиться и принять это испытание. Разряды Сюаньцзюня и Байцзюня даже в сравнении не идут с тем, что может создать природа. И тем не менее я медленно встаю, ощущая тяжесть мокрого платья. Убираю неопрятные липкие пряди с лица. Если второй генерал верит, что я после этого выживу, у меня есть шанс. Если он хочет убить меня, уже поздно что-то менять. Я сделаю это. Ну, давай. Совсем тихо произношу, глядя вниз. Затем поднимаю глаза на небо и говорю чуть громче. Давай. Попробуй. Порази меня. Повышаю голос, в итоге срываясь на крик в небо. Попытайся забрать жизнь любимицы богов. Сделай то, чего даже Сюаньцзюнь не смог. Дай Сюйкаю повод опомниться, а всему северу выдохнуть с облегчением. Покажи свою силу. От мощного раската грома дрожит земля, но молния сверкает лишь вдалеке. Серьезно? Заставишь меня бежать за тобой? Восклицаю с каким-то болезненным восторгом, пытаясь бороться со страхом путем глупой бравады. Кого я тут вообще задираю? Молнию? И все же бегу. Бегу в ту сторону, где она сверкала в последний раз. Бегу в сторону гор с такой скоростью, которая мне раньше и не снилась. А пилюля-то работает? Даже стража не замечает меня, когда я стремительно пробегаю мимо. Но тут спасибо стене дождя, почти уничтожившей видимость. «Эй, ты! Я готова! Готова я!» Пробежав мимо арены, кричу на небо. И резко останавливаюсь, когда молния сверкает слишком близко, вынуждая кожу покрыться мурашками. «Мне очень нужна эта сила», — шепчу в который раз, разревевшись от ужаса перед тем, что предстоит сделать. Как-то заторможенно запрокидываю голову, позволяю дождю очистить мое лицо. Какой я стала тряпкой! Плачу по любому поводу. Совсем потеряла стержень. Кинами, ты еще со мной? Хоть ты-то веришь в свою заблудшую дочь? Или у меня уже вообще никого не осталось? Макот? Хоть кто-нибудь? Нет? Яркий свет и дикая боль во всем теле. Запах жженой плоти. Такая мощная встряска, что органы едва не меняются местами, а может и вовсе превращаются в кашу. Сознание то меркнет, то снова проявляется. Так это и есть?